«Марфин сын, точно, весь в нее», — как бы про себя проговорил великий князь. «А как ты, Дмитрий, умыслил измену на нас, великого князя, государя и отчича и дедича великого Новгорода?» «Я тебе не изменял», — спокойно отвечал Дмитрий, по-прежнему глядя в глаза вопрошающему. «Ты, Дмитрий, пошел на нас, своего государя, войною и крестное целование нам, государю своему, сломал еси, и то тебе вина. Ты великому Новгороду не государь, и креста тебе я не целовал. Господин великий Новгород сам себе и господин, и государь». При этом ответе глаза великого князя точно потемнели. Правая рука вместе с жезлом дрогнула. Бояре как-то попятились назад, точно балдахин на них падал. «Прибрать его!» — едва слышно проговорили бледные губы. Холмский повернулся к латникам. Те взяли Дмитрия под руки и отвели в сторону. «Сей кто?» — направился жезл на другого связанного. «Селезнев Губа. Василий». Губа выступил вперед. Глаза его также остановились на глазах великого князя. «И ты, Василий?» «Я знал тебя, как бы сукаризный», — сказал Иван Васильевич. Губа молчал. Полная грудь его высоко подымалась. «По что ты, Василий, вступился в наши старины?» — допрашивал великий князь. «Не мы, господин великий Новгород, вступил в твои старины, а ты нашу старину и волю новгородскую потоптать хочешь. Али мы твои города жгли и пустошили, как ты наши города в пусти полагаешь? Кто за это даст ответ Богу?» И Селезнев, говоря это, обвел глазами окружающие развалины. Невольные глаза великого князя последовали за его глазами. «Кто это сделал?» «То сделали вы, отпустив света благочестия». «А ли ты в нашу душу лазил, благочестие? Это ли благочестие, кровь лить христианскую?» «Замолчи, смерть!» — крикнул великий князь, стукнув жезлом о помост. Холмский подскочил к дерзкому, чтобы взять его. «Прочь, холоп!» — посадил его Селезнев. «Топору нагну голову свою, а не тебе, холопу!» «Взять его! Голову долой!» — раздалось с возвышения. «Голову долой! То-то наши головы поперек твоей дороги стали, лусник!» Большой мастер был сдерживаться и притворяться, он, дед будущего Ивана Грозного, но тут не выдержал. Швырнул в дерзкого своим массивным жезлом. Жезл угодил губе прямо в голову. «Собака! Отдать псам его мерзкий хульный язык!» Латники бросились на Селезнева и увели его подальше. Холмский почтительно подал жезл разгневанному владыке. «Кто там еще?» — более покойным голосом спросил Иван Васильевич. «Арзубьев, Киприян, государь». «А, Арзубьев! Все латынцы!» Арзубьев молчал, но видно было, что это стоило ему большого труда. «А сей кто?» «Сухощек Еремей, чашник владычный». «И чашник приложился к латынству. До чего дошло?» «К латынству мы не прилагались», — тихо отвечал Сухощек. Великий князь глянул на Бородатого, который смирно стоял около своего мешка с летописями и беззвучно шевелил губами, как бы читая молитву. «Подай, Степан, грамоту», — пояснил великий князь. «Якову, государь». «Казимирову». Бородатый порылся в своем мешке и, достав оттуда свиток, с поклоном подал великому князю. Тот развернул его. «Это что?» — показал он грамоту Сухощеку. «Не вижу», — отвечал последний. «Князь Данила, покажь ему грамоту!» — обратился великий князь к Холмскому. Тот взял из рук князя грамоту и поднес ее к Сухощеку. «Узнаешь?» «Узнаю, наша грамота с королем Казимиром», — был ответ. Холмский снова поднес грамоту великому князю. В это время из толпы пленных чьи-то глаза особенно жадно следили за грамотой. Это были глаза вечевого писаря, писавшего ее. «Пропала моя грамота, и голова моя пропала. Ах, грамотка, грамотка, как заставки-то я выводил со старанием, какова киноварь-то была, о Господи!» «Сия грамота улика вам и отчине моей великому Новгороду», — спокойным ровным голосом продолжал великий князь. «В ней вы отступили света благочестия и приложились к латынству. Вы отдавали отчину мою, великий Новгород, и самих себя латынскому государю, и то ваша вина». Вы, Еремей Сухощек, и Киприян Арбузьев, и Василий Селезнев Губа, и Дмитрий Борецкой, вы подъяли на меня, государя своего, и отчича и дедича меч крамолы, и то ваша вина».